Коммуникатор на руке пикнул, и я дала разрешение на посадку. «Ты не торопился?» – поприветствовала карельянца. Были накладки. Быстро надев броню, запрыгнула в кабину и включила истребитель. Руки автоматически нажимали на кнопки и дергали рычаги, пока я обдумывала ситуацию. Шлем исправно показывал данные по кораблю. Корабли Вечной Империи блокировали все пространство вокруг Карибана. Просто так вылететь с планеты невозможно. Ситхи регулярно совершают попытки прорваться сквозь заслон, но безрезультатно. Мне же нужно было всего лишь вывести нас за пределы атмосферы, откуда можно было совершить гиперпрыжок. По плану мы летим на двух кораблях, а за полминуты до перехода в гипер Альзака даст мне сесть в его ангаре. Практически нереально, но не в этой ситуации. Датапа Тарканна подвергся сборке и тщательной проверке. Поэтому как только мы приблизимся к зоне обстрела, сменим коды и частоту. Приказ командования тоже был готов. Как только появится связь с кораблями Империи Вечности, я внедрю его в их базу. Только бы сам Аркан не очнулся раньше времени, но я недавно проверяла нашу связь, он еще спит. К моему облегчению, все прошло гладко. Диспетчер приказал двигаться к одному из линкоров и указал порт прибытия. Мы же слегка отклонились от курса, выбрав удобную траекторию для резкого побега. Внезапный звук вызова заставил меня подпрыгнуть. Сжав зубы, включила голопроектор. Леди Еледия вежливо склонил голову ситх и нахмурился, увидев наполовину закрывающий лицо шлем, характерный для пилотов истребителей. Дарт Атракса приказывает вам прибыть в штаб немедленно. Боюсь, это невозможно, командир. Я уже покинула пределы планеты и более не подчиняюсь приказам наместника Карибана. Более того, я уже не могу повернуть назад, этот маневр вызовет подозрения вражеского флота. Ситх взбешенно сжал зубы, но ничего сделать не мог. Я уже вне их юрисдикции. Глаза проекции побледнели, показывая, что в реальности стали желтыми. Удачного полета, владыка Еледия, выплюнул он. Благодарю. Конец связи. Нырнув в открытый ангар, почувствовала резкий толчок перехода в гипер. У нас получилось. Получилось. Я чертовски удачливый парень. Альзак влетел в ангар, который почти полностью занимал истребитель. Я уже сняла шлем и стояла, опершись на крыло машины, лишь косо взглянула на него и вновь закрыла глаза. Да, это прекрасно. Я буду в каюте. О, карельянец широко улыбнулся. Отдыхайте. Спешить вам сейчас никуда. Нам придется сделать еще несколько гиперпрыжков, чтобы запутать след. Кстати, есть еще время выбрать конечную планету. Куда вас отвезти, леди? Он залихватски прищелкнул каблуком и подмигнул. Я помедитирую и сообщу, кивнула ему и направилась в каюту. Полупустая комната с узкой койкой и встроенным шкафом встретила меня полностью безразлично. И лишь заперев дверь и бросив рюкзак на кровать, я позволила себе расхохотаться. Слезы текли по щекам, смывая напряжение последних суток. Да, получилось. Я поставила на кон все и выиграла. Счастье захлестнуло с головой, унося в свою пучину. Успокоившись, глубоко вздохнула, прочищая сознание техникой силы. Моя долгожданная и заслуженная победа. Наконец-то, спустя столько лет я принадлежу самой себе. Свобода решений, я сама буду выбирать, что мне делать и как поступать. Свобода передвижений, я сама буду решать, куда и когда мне пойти, без тотального контроля со стороны кого-то. Нет больше надсмотрщиков, тюремщиков или палачей. Нет хозяина. Теперь я сама за все в ответе. И первые проблемы, место прибытия, деньги и экипировка. Сейчас у меня лишь рюкзак за спиной и чужой сибир, а это неприемлемо. Хмыкнув, включила проектор и посмотрела системы, которые мы могли посетить. Интересно. Я пальцем провела по названиям. Вот пара планет, где у меня есть заначки на черный день. И вот это, но тот склад не подходит. Чтобы выбрать. Взвесив все за и против, рассмеялась. Да, стоит обратиться к силе. Что-то я за месяцы заключения начала забывать, насколько у меня прочная связь с силой и развит дар предвидения. Сев прямо на пол, закрыла глаза. Тихое размеренное дыхание, на счет. Простейшая техника, являющаяся, тем не менее, одной из самых действенных. На 5, вдохнуть, на 10, выдохнуть. Концентрация на точке АУК, единой для всех. Плечи расправлены, глаза прикрыты веками, тело застыло, но не одеревенело. Сила плавно наполняла тело, обновляет клетки, заставляет их делиться, выводит отмершие. Энергия жизни, энергия космоса. Она пропитывала все и всех. Мысли сами складывались в строки, идущие из самого естества. Все во вселенной подчинено силе. Сила есть во всем, все состоит из силы. Я часть силы. Я есть сила. Она была везде. Для великой не было ни времени, ни пространства. Нет ни прошлого, ни будущего, только настоящее во множестве вариантов. Десятки возможностей и тысячи потерянных вероятностей. Решения и их последствия. Жар, от которого трудно дышать. Лица касается опаляющий свет двух солнц. Вокруг слышался тихий шорох песка. До самого горизонта раскинулась раскаленная до бела пустыня. Я раскрыла глаза. Татуин. Там меня кто-то ждет. Уже засыпая, почувствовала, как приглушенная гипером связь с Арканном зазвенела от бешенства последнего. Его ярость чувствовалась запахом плазмы и стальным привкусом крови на языке. Злость, досада и молчаливое обещание поймать и вернуть туда, где мне, по мнению Арканна, самое место. Не уйдешь. Хмыкнув, послала ему насмешку с капелькой вызова, стараясь не замечать, как слегка кольнуло сердце. Ну, попробуй, попробуй. Эмоции принца вспыхнули подобно пожару, но я была слишком вымотана, чтобы отвечать. Уже проваливаясь в сон, ощутила теплую волну благодарности и какого-то сожаления. Но ведь это был сон, правда. Примечание к части. Комментируйте. Ваше мнение вдохновляет меня на свершение. https://vol133445679.396. Глава 7. Пав Тиксон. Я с трудом нашел время, чтобы вырваться к брату на корабль. Меня очень беспокоило, что он еще не проснулся, хотя было один раз что-то, он явно приходил в себя, и злился. Подойдя к спальне брата, я невольно напрягся, ожидая вновь увидеть его раны, в приобретении которых я винил и себя. Ведь мог заметить, почувствовать, оградить. В первую секунду, смотря на лицо Арканна, я даже не понял, что не так, настолько привычным оно было. Привычным. Таким, каким и должно было быть раньше. Части дюрасталевой маски лежали на кровати, больше не скрывая половину головы Арканна. Я потрясенно рассматривал здоровое лицо брата, восстановленное ухо, выпуклость глаза, нормальную кожу. Но как? И кто? Целители в один голос утверждали, что это не в их силах. Исцеление силой вообще было слабо развито в Вечной Империи. Возможно, среди джедаев и были такие мастера, но не у нас, брат, Аркан. Я потряс его за здоровое плечо. Что? Пробормотал спящий, и тут же его глаза шокированно распахнулись. Аркан обхватил правой рукой лицо, ощупывая и бросая взгляд на механическую руку. Вскочив с кровати, он, не одеваясь, бросился в ванную, где было зеркало. Я же остался на месте, глупо улыбаясь. Счастье переполняло меня. Конечно, вернуть руку невозможно, но я по-королевски отблагодарю того, кто смог вылечить хотя бы лицо брата. Осталось узнать имя этого мастера. Вдруг, заставив меня удивленно приподнять брови, из ванной пошла сканирующая волна силы, тщательно прощупывающая всех, находящихся на флагмане. Тяжело вздохнув, прикрыл глаза. До меня начало доходить, что не все так хорошо, как кажется. И куда брат влез? Кто его вылечил? И почему об этом не сообщили мне? Аркан вернулся уже одетым. На его лице было странное выражение, которое я не мог понять. В чувствах тоже была дикая мешанина из злости, радости, благодарности и растерянности. Кажется, его в данный момент даже механическая рука не волновала, как это было всего несколько часов назад. Аркан, кто тебя вылечил? Решил прояснить ситуацию. Я хочу отблагодарить его. Если это кто-то из рыцарей, то его следует срочно перевести в госпиталь. Не стоит таким мастерам погибать на передовой, они намного больше пользы принесут в тылу. Метающийся по комнате Аркан замер и растерянно провел рукой по вновь здоровой половине лица, словно все еще не мог в это поверить. Это был не рыцарь Закула, наконец ответил он, подтвердив мои смутные опасения. И ее больше нет на корабле. Ее, утвердительно произнес я. Уже хорошо, ты знаешь, кто это. А теперь поподробнее. Брат бросил на меня злой взгляд и снова зашагал по комнате. 4 широких шага, разворот. Поняв, что внятного ответа от него ждать сейчас не приходится, решил дать ему время и заодно пройтись по комнатам. Вдруг увижу подсказку. Удача ждала меня в кабинете. Встроенный в стол проектор мигал красной лампочкой. Нажав на включение, отстраненно и ничему не удивляясь, прочитал послание. «Аркан, иди сюда». Брат хмуро посверлил взглядом всего одну фразу и заскрипел зубами. Сила завихрилась вокруг фигуры, словно смерч, но вскоре улеглась, повинуясь воле своего хозяина. «Между нами больше нет долгов. Я не могу сказать, кто это и как здесь оказался», — наконец начал брат. «Скажу только, что это одаренная женщина не из Империи Вечности, которой я сохранил жизнь, и моим исцелением она отплатила за это. У нее есть свой внутренний кодекс, которому она четко следует. Она оказалась мне обязана и считала, что должна вернуть долг. Теперь решила, что между нами нет счетов. Даже если мы встретимся вновь, эта девушка может оказаться и врагом, и союзником. Любые прошлые взаимоотношения никак не будут на это влиять». Он задумчиво постучал по столу здоровыми пальцами. «Ее уже наверняка нет, Карибане. Мне почему-то казалось, что он знает это точно. Жаль. Думаю, при правильном подходе она бы стала нашим союзником. Что будешь делать?» Вопрос подразумевал очень многое. О произошедшем не стоит знать никому. Аркан силой подхватил лежащие части маски и подтянул их к себе. «Я не смогу это объяснить без обвинений в предательстве в мой адрес. Никому не будет интересно, что так мне подсказывала сила. Я внутренне согласился, хотя насчет силы были сомнения. Скорее тут был какой-то холодный расчет, зачем-то же брат сохранил жизнь женщине. Но знать об этом посторонним не надо. Для всех мое лицо так и останется покалеченным». Металл закружился вокруг него, плавно становясь на место, и продолжил уже модулированным голосом, ничем не напоминающий бархатистый баритон брата. «А сейчас? Сейчас меня ждет Дарт Атракса. Ее я хочу убить лично». Единственный видимый синий глаз окрасился золотом. Укрывательство врага в военных условиях – измена. А если этот враг еще и вырвался на свободу и разгуливает по кораблю? «Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне, брат». Конец Павтиксон. Прекрасно выспавшись, я медленно направлялась туда, где чувствовалось присутствие Альзака. Делать ничего не хотелось, тело было вялым, но сбрасывать сонное оцепенение парой резких движений не хотелось. Когда еще будет время полениться и расслабиться, не опасаясь нападения? Скоро мы прибудем на место, и ни о каких послаблениях на хатской территории и речи не идет. Только не в этой криминальной клоаке, которой является Татуин, где даже некоторых одаренных пережуют и выплюнут. Карелианец нашелся у голографического окна с бутылкой чего-то явно алкогольного. Он сверлил взглядом песочно-коричневую планету. «Не рано ли выпиваешь? Хоть бы посадил корабль». Альзак отсалютовал бутылкой. «Я не напиваюсь, хотя если вы мне не доверяете, то можете сами сесть на планету. Хаем». Я встал рядом, рассматривая картинку. Окно могло показывать как реальную картину вокруг, так и запрограммированную. А так как мы в гипере, то эта планета всего лишь картинка из Голосити. Интересно, что это за планета? Давно хотела спросить. А куда делся твой помощник? Остался на Карибане, безразлично пожал плечами. Этот идиот сунулся куда не просит, из-за чего у меня были проблемы. Мир его праху, фыркнула. Сунуться куда не надо на Карибане, и я не всегда рискну. Сколько пробудешь на Татуине? Несколько дней точно. Хотите нанять меня? Я собираюсь вскоре покинуть это захолустье. Я задумчиво погладила кончиками пальцев одну из панелей управления. А потом, это будет зависеть от того, что или кто ждет меня на Татуине. Да и мой кораблик надо будет у тебя забрать. Да, светить целехоньким истребителем Вечной Империи не стоило. Предать меня или как-то обмануть Альзак не рискнет, республиканцы, да и он лично, за последние десятилетия отлично увидели мстительность, упорство и отличную память ситхов. К тому же, он меня давно знает. Как минимум неделю я с места не сдвинусь, а потом уже и примите решение. Хорошо, мне пора готовиться и переодеваться. Анкорхит, один из первых городов на Татуине, основанный не так давно. Я здесь уже бывала, но каких-либо теплых чувств к нему не питала. Поправив капюшон коричневой накидки, шагнула под свет двух солнц. Тут Аминис привычно обнял тело, спасая от невыносимой жары. Сила сжалась, прячась почти полностью, оставляя ровно столько, чтобы можно было без лишнего напряжения использовать силу, но и не сиять на всю планету. Теперь я виделась слабеньким падаваном или апрентисом. Очень слабеньким. Поморщившись, скользнула рукой над тем местом, где прятался Сибир. Чувство опасности тихонько позвякивало, заставляя быть настороже. Но это мое обычное состояние, тем более в подобном месте. Найдя нужный дом, решительно толкнула дверь, входя в лавку. «Добрый день!» Карие глаза немолодого забрака подозрительно прищурились и обшарили мою полностью скрытую накидкой фигуру. «Чем могу помочь?» «Госпожа», — безразлично подсказала обращение к себе. «Называть имя, слишком много чести. Меня интересует информация и, пожалуй, пока хватит и этого». Я передала мужчине чип и положила несколько кредитов задатка. «Хаем», — продавец прочитал список и кивнул. «У меня есть чем вас порадовать, госпожа. Остальное узнаете в течение пары дней». Дальше разговор пошел легче, и уже через полчаса просто Мирт, госпожа, учтиво провожал меня, распахивая двери. «Мило. Ах, да, Мирт, у вас тут есть какие-нибудь развлечения? Вас интересует что-то особенное?» — поклонился информатор. «Что-то азартное с адреналином, ну, вы же понимаете». Мои губы, единственное, что виднелось из-под капюшона, изогнулись в слегка виноватой и смущенной улыбке. «О, это дело хорошее», — важно закивал Мирт и быстро сбегал за инфочипом, который отдал мне. «Планетка заштатная, но и тут иногда можно найти что-нибудь интересное». В руку мужчины упала пара кредитов. «Безусловно». Я усмехнулась, вспоминая Скайвокера. «Вот уж точно бриллиант будет. Или нет, уже не будет. Желаю приятно провести время, госпожа», — Забрак улыбнулся, демонстрируя острые зубы. «За оставшимся вернусь через 3 дня». Я развернулась и, не прощаясь, быстро пошла в сторону центра города. «Пришло время выпотрошить мои татуинские заначки на черный день, а то денег, взятых на Карибане, надолго не хватит. Так, посмотрим, что у нас здесь». Я быстро листала список развлечений, практически не останавливая внимания на пунктах с краткими пояснениями и адресами. Кажется, Мирт, не зная точно мои вкусы, решил дать мне всего по максимуму. Тут были и зоопарки, и различные магазины или аукционы, и дома некоторых высокостоящих и богатых личностей, и даже ближайшие места стоянки тускинов. Удивительное разнообразие для захудалой планеты. Палец быстро скользил по списку и внезапно замер на одном из пунктов. Сила слегка колыхнулась, привлекая внимание. Пояснения развернулись почти сами собой. «Апа, как интересно, и что я там могу найти? Или, точнее, кого?» «Госпожа», — услужливо поклонился тайдрианец и махнул рукой, предлагая входить. Я поморщилась, благо под тенью капюшона незаметно. Это насекомое было точной копией Отто из фильмов. И не только внешне. Эта раса была мне неприятна. «Я хочу видеть товар». Тайдрианец провел меня внутрь убогого дома и показал на клетки. В большинстве здесь сидели мужчины самых разных рас и возрастов, но встречались и женщины, если их можно так назвать. «Госпожа, завтра на арене будут сражаться вот эти, начало насекомые. Первыми выйдут». Идя вдоль клеток, я все больше хмурилась. Это все было не то. И в то же время сила мягко пела, показывая, что где-то поблизости есть одаренный. «А здесь что?» Я кивнула на 2 запертые комнаты, стоящие в самом конце коридора. Внутри чувствовалась жизнь. «О, это гвоздь нашей программы». Тайдрианец даже подпрыгнул в воздухе. «Тут содержатся мандалорецы, ситх. Нам стоило огромных усилий захватить их живыми. Они отчаянно сопротивлялись, но нам повезло. Эти двое сначала сцепились друг с другом и весьма устали, поэтому их взяли тепленькими. На арену их выпустят последними. О, это будет интересное зрелище. Потом выживший сразится с победителем среди неодаренных. Желаете поставить на одного из них? Вот оно. Я хочу их увидеть. Обоих. Тайдрианец отпрянул от меня. Не-не-не. Они же неуправляемые, и могут напасть. Вот задушат и все. Нельзя к ним. И тем более рядом этих двоих оставлять нельзя. Я сказала: «Открой двери». Мне давно не хватало подопытных одаренных или представителей рас, способных сопротивляться силе, взбешенно прошипела, сверкнув золотыми глазами. Продавец сжался, его крылышки перепуганно забились с удвоенной скоростью. «Можешь не беспокоиться, в моем обществе они будут шелковыми». Тайдрианец молча провел меня в еще одну комнату, после чего открыл 2 двери и встал у стеночки. «Похоже, здесь сидит специальная охрана пленников, которая имеет дополнительные входы в их камеры. Выйди». «Но...» — вскинулась насекомое и тут же съежилась, ощущая мою злость, транслируемую через силу. «Вон...» — с усмешкой проследила, как он в мгновение ока исчез. «Господа, не тушуйтесь, выходите. Первым из левой двери появился высокий и неплохо сложенный парень с прищуренными глазами, в которых проскальзывали золотистые искры. Он зло оскалился, сверля меня взглядом, но что-либо делать не спешил. Я внимательно осмотрела его. Парнишка лет 16-17. Потрепанная одежда, исхудавший вид, давно нечесанные каштановые волосы длинной сантиметров по 5, находящиеся в состоянии хаоса, и не слишком хороший протез вместо кисти правой руки. И тут я чуть не расхохоталась, увидев мандаларца. Ситхёныш насупился, смотря в сторону отъехавшей двери. Появившаяся справа девушка по степени потрепанности не слишком отличалась от ситха. А вот в остальном нет. Неровно обрезанные пряди черных волос спускались чуть ниже плеч, более миниатюрная фигура, черты лица еще больше заострились из-за долгого недоедания. Не красавица, но есть в ней какая-то изюминка. Может, это нарочитая небрежность, с которой она старалась двигаться, но все равно сбивалась на беззвучный скользящий шаг. Обучена и очень хорошо. Сильная, наверняка все время ходила в доспехах. Неопытная только, на чем девчонку скорее всего и поймали, но это явление временное. Опасный противник. Точнее, станет таким буквально лет через 5, если доживет. Но уже сейчас намного опаснее Ситхёныша, хоть и не одаренная. Стоит порадоваться, что руки обоих пленников были скованы, на шеях, ошейники, они бы сцепились, а мне сейчас лишний шум ни к чему. «Кто вы?» – осторожно спросил парень ситх. Он прекрасно чуял, что со мной не все так просто. «Меня зовут Дарт Еледя. Сюда меня привела сила. Это пока все, что вам надо знать». Я замолчала, давая им время. Оба пленника напряглись. «Что здесь делает ситх?» – раздался голос мандалорки. Мальчишка зло зарычал на нее, но с места не сдвинулся. Девушка окинула его высокомерным взглядом и фыркнула, демонстративно поворачиваясь ко мне. «Так, так, так». Я внутренне рассмеялась. «Интересно, что будет, если их оставить в одной комнате? Со скованными руками. Подерутся или смогут пересилить себя и объединяться? Какие забавные дети. Я уже говорила, меня привела сюда сила». Я недовольно нахмурилась. «И правда, зачем мне эти дети? Честно говоря, не знаю, почему сюда пришла. Ну, думаю, вам стоит представиться, а то я даже имен ваших не знаю». Помолчав некоторое время и мысленно взвесив что-то, заговорила мандалорка. «Саелан Риф, мандалорка, я наемница, охотница за головами, готова сделать что-то по моему профилю в качестве оплаты за помощь мне». «Да Игал Шауль, ученик ситх», хмыкнул мальчишка. «Обучение не закончил, тоже наемник, готов взяться за работу по профилю в качестве оплаты за освобождение». «Вот как?» Я задумалась. «Забавно. Я сама недавно освободилась из почти что рабства, денег много, но они имеют печальное свойство заканчиваться». Оба подростка понимающе усмехнулись, поэтому подумывала о карьере охотника за головами. «Раз сила привела меня к вам, то я вас освобожу в любом случае, а потом, а почему бы и нет, не хотите поработать со мной, скажем год, если сработаемся, то и потом можем остаться вместе. Решение за вами. Можете считать мою помощь в освобождении жестом доброй воли. За нее ничего не прошу, все равно вы будете чувствовать себя обязанными мне, и если понадобитесь когда-нибудь, то не откажете в моей просьбе». Что ситх, который не привык к альтруизму, в которого вбили, что за все надо платить, что мандалорка со своим кодексом и понятием чести. Так что никуда вы от меня не денетесь. Кстати, думаю, есть один коррелианец, который не откажется быть нашим пилотом. Как считаете, из нас четверых выйдет хорошая команда? Нет, рявкнул ситх. Девушка же задумчиво перевела на него взгляд и чуть поморщилась. Можно попробовать, но с этим дилетантом будут проблемы. Просто надо найти его сильные стороны. Я пожала плечами. Интересно все-таки, а как их поймали? Он слабак, не согласилась девушка, не желая сгорать на месте под взглядом ситха. Я это исправлю. От моей улыбки мальчишку передернула, а мандалорка понимающе кивнула. Тогда я согласна. Сама искала хорошую команду. Всегда хорошо иметь хотя бы напарника, чтобы вытащил из подобной ситуации. И мое нынешнее положение это лишь доказывает. Условия обговорим сейчас. Нет, чуть позже. Сейчас только основное. Совместная работа год, взаимовыручка и разделение обязанностей, которые будут распределены в соответствии со способностями. Ситх, а разве у меня есть выбор? Буркнул парнишка. К тому же, дела шли не очень, а тут сплошные плюсы. И обучение, и работа с опытными людьми, и заказы вы тоже будете искать. Только один минус, у которого, кстати, доспехи-то отобрали. Девушка скривилась и взглядом пообещала отомстить. Всем и сразу. Команда из темной леди ситхов, ситха-недоучки и молодой мандалорки, попробовала на вкус идею. И как я вообще додумалась до такого? Ладно, хоть Альзак как минимум докинет до более развитой планеты, а то и поможет, связи контрабандиста будут кстати, размышляла я вслух. Хорошо, пойду договариваться с насекомым. Я ухмыльнулась, почти слыша пение алого клинка, пропитанного злостью и кровью. Интересный у него раньше был хозяин, раз создал такой кристалл. Но сначала я попробую договориться. Попытка не пытка, верно. Глаза ситхёныша вспыхнули желтым, а губы обоих подростков сложились в злорадные оскалы, так похожие на мой. Примечание к части. Саелан, кельтское имя. Имя трактуется как «победительница». Дейгл, ирландское имя. Дословно имя значит «обитатель темных глубин». Комментируйте. Ваше мнение вдохновляет меня на свершение. https://vol133445679400. Глава 8. Меня поражает ваша самоуверенность. Монстр в человеческом обличье слегка улыбнулся и склонил голову на бок, рассматривая его, словно решал, какую часть тела оторвать первой. Пытаться поймать неизвестную, чьи возможности вам не ясны, и не предпринять всех мер безопасности. Какая беспечность! Тайдрианец заскулил и еще плотнее прижался к стенке, трясясь от ужаса. Спина, где чудовище одним небрежным взмахом руки вырвало с корнем крылья, дико болело, но он не обращал на это внимания, смотря на измазанные чужой кровью руки женщины. Она не использовала сейбер, который спокойно лежал на столе. Это чудовище, скрывающееся под маской человеческой женщины, убивало голыми руками. «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Тайдрианца трясло. «Нет, а отдать?» Женщина мило улыбнулась и поправила выбившиеся из косы белоснежные прядки. «Что? О!» Монстр расстроенно вздохнул, рассматривая красные пятна на волосах. «Придется голову мыть. Какая неприятность!» «Ну так что, насекомые, отдашь мне кое-что?» «Например, что именно хотело чудовище?» Тайдрианец уже не услышал, потому что потерял сознание от болевого шока и ужаса. «Слабак!» Презрительно бросила и направилась к насекомому искать ключи для моих будущих напарников. «Вау!» – присвистнул Дейгл, выйдя из камеры. «Так вот почему было так шумно. Выжившие есть!» – деловито уточнила мандалорка. «Мне нужен их склад. Мои доспехи не должны были так быстро продать». Приводив чувство вон того калеку, кивнула на уже бескрылые насекомые. Пока Саелан проводила допрос, ситхёныш с интересом осматривал трупы, попутно забирая все более-менее ценное. «Леди, я не ошибаюсь, вы их убивали, руками?» – спросил Дейгл. «Да, кстати, как у тебя с боем без сейбера?» «Плохо, то есть, чисто уличный бой, но ни о каком специальном обучении речи не шло. Придется исправлять, пользоваться таким приметным оружием не всегда возможно». Парень пожал плечами и направился к клеткам с остальными пленниками. «А я уж и забыла про них, слишком тихо сидели». Осмотрев гладиаторов, ситх спокойно вернулся, никого полезного нам там не было, а освобождать всех, ну, мы же не джедаи, чтобы наживать лично себе проблемы. Может еще придется когда-нибудь вернуться на эту планету, а нас тут ждут. Мои же нынешние действия вполне вписывались в здешний неписанный закон, перепутал хищника и жертву, заплатишь жизнью. Претензий у владельца гладиаторских боев не будет. Переговоры зашли в тупик. Поинтересовалась мандалорка. «Не совсем», я фыркнула. «Просто я поняла, что наши конечные цели кардинально не совпадают. Я хотела забрать двух интереснейших гладиаторов, они, получить третьего. Для обсуждения вашего договора купли-продажи меня пригласили в кабинет, где попробовали захватить живой. Кажется, это был уже отработанный план. Впрочем, неважно». Они подмешали мне один интересный препарат, но меня в свое время Дарт Ровис и не таким травил. Я высказала претензии, охранники вместе с Мухой подумали, что мне и того глотка хватит. Пришлось их переубедить. Забрали снаряжение и оружие парочка молча. Меня так и поймали, тихо призналась Саелан, когда мы уже направлялись к кораблю. Заказали поймать этого дилетанта, кивнула на мгновенно завевшегося ситха, а уже при получении денег отравили. Причем яд подсунули так, словно работорговцы к той воде отношения не имели. Такой позор будет тебе уроком на будущее. Каждый может ошибаться, но умный сделает выводы и больше не попадется. За этот урок ты заплатила малую цену, но от этого он не стал менее важным. Саелан согласно прикрыла глаза. Альзак встретил пополнение нейтрально, лишь попросив не угробить корабль. Поэтому буквально через несколько часов мы покинули планету, держа курс на Ормантилу, находящийся в среднем кольце. Там мы расстанемся с Альзаком. Вот только наш путь до Ормантилу будет похож скорее на неровный зигзаг. Никакой логики передвижения, но тут уже играли роль сроки доставки контрабанды. До пункта назначения придется посетить еще 5-6 планет, отдать грузы и потренировать командную работу на тех не совсем законопослушных личностях, которых не жалко. Кстати, о команде. Это что такое? Вздохнула, услышав шум из комнаты. Открыв дверь, с порога слегка придушила обоих драчунов. Оба схватились за горло, но надо отдать им должное, оружие из рук не выронили. Впрочем, последнее было ненадолго. Меч Даегала и бластер Саелан через мгновение оказались у меня, после чего я спокойно отпустила силу. «И что тут происходит?» – обеспокоенно спросил появившийся за моей спиной Альзак. «Небольшие разборки на тему, кто главный, как я понимаю», – просветила капитана. «Это надолго», – обратился ко мне коррелианец, игнорируя подростков. «Нет, скоро закончим. Думаю, тебе будет лучше уйти. Пусть это будет только между нами тремя. Только корабль не угробьте», – буркнул мужчина и скрылся. «Ну, я жду». Я насмешливо смотрела на недавних рабов и приготовилась внимать. Чувствую, с нынешним цирком мне теперь даже в театр ходить не придется. Будет мне и мелодрама, и боевик, и клоунада в одном флаконе. «Меч верни», — нагло потребовал ситх. Мои брови сами собой взлетели вверх. Так со мной даже Аркан не говорил. «Зачем?» Простейший вопрос, способный ввести в ступор и фермера с занюханной планеты и карусканского политика. Неопытного ситха, как оказалось, тоже. «Нет, я понимаю, что ты тотчас же активируешь его и начнешь махать. Ничем хорошим для тебя это не закончится, но начнешь же. Теперь я хочу знать, из-за чего началась ссора». До этого молчащая Саелан пожала плечами. «Когда я вошла, девушка была такой же злой, как и Даегал, то остыла быстрее и сейчас была почти спокойной. Он злится, что проиграл мне. Каюсь, поступила подло, но переть в лоб на обученного одаренного. Я же не дура», — поморщилась Миндалорка, явно взглядом намекая Даегалу на что-то. Ситх зло сверкнул глазами. Резонно, не могла не согласиться, а поточнее. Сначала он высказался более-менее вежливо, я ответила так же. Слово за слово, и мы друг друга начали оскорблять. Он прошелся по моей чести, я по его способностям. Ситх вздохнул и поморщился. «Признаю». Погорячился, он поднял ладони и обаятельно улыбнулся. «Я помню, что мы в одной команде, просто темперамент взыграл, но я готов перенаправить всю свою страсть в другом направлении», — он подмигнул Мандалорке. Мы с девушкой переглянулись. «Так», — я вздохнула, — «предлагаю установить пару правил. Для начала вам придется решить свои разногласия. Крупных ссор и убийств быть не должно. Хотите подраться? Тогда в зал и без использования оружия и силы. В рукопашную объясняете друг другу, кто в чем не прав. До серьезных травм не доводим. Согласны?» «Да», — быстро ответила Саелан, пока ситх переваривал перспективы. «Умная девушка. Тогда предлагаю вам сдать оружие и пойти в зал. Я уйду и не буду вмешиваться, но прослежу, чтобы Даелан не использовал силу. Вам надо решить свои разногласия, либо найти решение, как будете работать, не конфликтуя. Но...» — повторно слегка придушила обоих. «Они и так знают, что я сильнее и опытнее, но мне надо добиться их подчинения мне, как командиру, в будущем. Не военная дисциплина, но хоть что-то должно быть. Не обсуждается, иначе я вас в открытый космос выброшу». Обоих холодно оглядела парочку и кивнула на дверь. Заперев мрачных и злых подростков в довольно просторной комнате, зашла в медпункт и отправила дроида к двери из зала, после чего удобно устроилась в кают-компании. «Не бойтесь оставлять их одних», — присоединился ко мне Альзак. «Нет, мне нечего терять в любом случае», — я безразлично пожала плечами. «Конечно, я контролирую через силу ситуацию и отсюда, но даже если кто-то упадет и случайно ударится виском об угол. Что ж, как говорят джедаи, на все воля силы. Я не сильно расстроюсь. Зачем вы их вообще забрали? Буркнул кореллянец. Я задумчиво повертела в руках чашку с кафом и неспешно отпила пару глотков. Неплохо. Не знаю. То есть, я не знаю, зачем взяла их с собой. То есть нашей встрече предшествовала целая цепочка событий и обстоятельств, которые и вызвали это решение. Но оно все равно было спонтанным и не слишком хорошо обдуманным. Но как я уже сказала, я ничего не теряю, а при удаче, приобретаю. А какие обстоятельства? Заинтересовался мужчина. Ну, во-первых, это сила. Она привела меня к ним. Я не совсем понимаю. Вздохнув, прислушалась к происходящему между ситхом и мандалоркой. Агрессия нарастала. Что ж, у меня есть время для небольшой лекции. Что ж, тогда придется немного углубиться в философию силы. Ты даже сейчас не осознаешь, насколько отличаешься от одаренных. Сила наш верный спутник и помощник. Она дает нам невероятные возможности, способность видеть будущее, ощущать жизнь на расстоянии, чувствовать смерть сильнейших из нас через полгалактики. Кто-то понимает ее как энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами, а некоторые считают силу субстанцией, способной чувствовать и логически мыслить, почти как некое божество, в то время как для других она была просто чем-то, что можно контролировать и использовать как инструмент. В то время как и джедаи, и ситхи использовали силу для получения власти, иных групп пользователей силы и вариантов ее понимания было столько же, сколько и способов использовать силу. От ее понимания одаренным зависит и то, что он понимает под волей силы. Желание божества, у которого есть свои соображения насчет всего происходящего. Возможность. Вариант будущего. Как бы там ни было, одаренные могут чувствовать волю силы и ощущать воздействие на себе. Разными путями. Видение будущего, стечение обстоятельств, просто знание, что так надо. Среди ситхов, да и многих других сект популярна теория, что наше подсознание, связанное с силой более прочно, получает больше ощущений, информации, видит развилки вероятности нашей судьбы, если так будет проще, и, скажем так, выбирает наиболее приемлемый вариант будущего, после чего посылает подсказки. Не знаю. Я ощущаю и понимаю силу, как нечто великое, разумное, но ее разум отличается от любого другого. Это сложно объяснить. Сила понимает все не так, как любые разумные, и ведет к своей цели одаренных. Это сложно объяснить, но я постараюсь. Это как план сражения. Общую картину видит только главнокомандующий, остальные знают лишь его части. Кто-то больше, кто-то меньше. А теперь представьте, что солдат, обычный воин, слышит мысли главнокомандующего, транслируемые персонально ему. Он идет к намеченной цели, как пешка, переходя на новые уровни, превращаясь в ферзя. Он может даже не видеть эту цель, но идти к ней, выскальзывая из любых ловушек, преодолевая любые препятствия. Ведь ему подсказывают, что его может ожидать на этом пути. Главное, услышать и правильно понять. Ведь сила – неразумное существо. Она – на другом уровне. И в то же время наша воля не подавляется, нам лишь даются подсказки. А вот следовать ли им, мы можем противиться этому, можем умереть, выбрать другой путь, а можем принять. Но зачастую любые наши действия приведут все к тому же результату, но более длинным путем. Или цели достигаются другими избранниками силы.